Глава четвертая. Газы. Итак, что мы поняли? Что климат зависит от активности Солнца, от положения Земли на орбите, от вулканической деятельности. Граждане, продвинутые и краем уха слыхавшие про Киотский протокол, вспомнят еще про парниковые газы. Да, парниковые газы. Как говорил Райкин, каждый вдыхает кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость. Именно про эту гадость нам и нужно сейчас сказать пару добрых слов. Земная атмосфера — это азот и кислород. Азота в ней 78%, кислорода 21%, то есть в сумме 99%. А один оставшийся процент приходится на все остальное — аргон, углекислый газ, метан, водород. Вот этот-то 1% и является решающим для климата, как ни странно. Главную роль здесь играют трех- и многоатомные газы, такие как CO2, CH4. Двухатомные газы О2 или N2 прозрачны для солнечного коротковолнового излучения и для отраженного от поверхности Земли длинноволнового. А вот трехатомные прозрачны только для тех лучей, которые прилетают от солнышка. А те, которые переизлучает, отражает Земля, трехатомными газами задерживаются. Слушайте, это ничего, что я тут формул химических понаприводил, а? Не напряг? Уповаю на умных, интеллигентных читателей, которые не прогуливали в школе химию и знают, что CH4 — это метан, а CO2 — углекислый газик, который Райкин выдыхал. Господи, пошли мне таких могучих интеллектуалов. Таким образом, чем больше в атмосфере трехатомных газов, тем большее количество тепла атмосферой задерживается, поскольку трехатомные газы отраженные излучения не пропускают, а поглощают, нагреваясь. Получается как бы эффект парника, за что трехатомные газы и назвали парниковыми. За последние 150 лет концентрация главного парникового газа углекислого, CO2, в атмосфере из-за деятельности человека выросла больше, чем на треть, и достигла умопомрачительной величины — 0,38%. Для сравнения, аргона в атмосфере — 0,93%, то есть почти в 25 раз больше. Но вся эта куча аргона не влияет на климат, а сотые доли углекислых процентов влияют. Тонкая штука — климат. Углекислый газ выдыхают все, кому не лень. Его ударными темпами производит промышленность, его не любят гринписовцы, его выделение пытаются сократить науськанные зелеными либерально-демократические политики, и о нем мы еще обязательно поговорим, когда будем препарировать Киотский протокол. А сейчас в нашей песне будет куплет о метане. Метан выделяют болота, поэтому площадь болот непременно входит в формулы математических моделей климата. А еще метан выделяют овцы и вообще все крупные млекопитающие. Овцы пукают метаном, поэтому поголовье овец, коз, коров, составляющие, к слову сказать, сотни миллионов голов по всему миру, также входит в климатические модели. Человек, безусловно, внес существенную лепту в насыщение атмосферы углекислотой. Больше того, расчеты показывают, что именно наша промышленная деятельность отодвинула начало очередного ледникового периода. Впрочем, и об этом мы еще поговорим в свое время и в своем месте. А сейчас остановимся еще на одном неожиданном факторе, оказывающем влияние на климат. Оказывается, на климат влияет сам климат, точнее говоря, сложность климатической системы. Моделирование на больших ЭВМ наглядно это демонстрирует. Если математически воспроизвести и запустить в компьютере планетарную климатическую модель, не нагружая ее никакими внешними воздействиями, то есть выключить вулканизм, стабилизировать содержание парниковых газов в атмосфере, убрать колебания земной оси и солнечной активности, то даже при отсутствии всех внешних возмущений в системе все равно происходят сильные колебания. Дуют муссоны и пассаты, меняется количество осадков, плавает на 4,5 градуса по Цельсию среднеглобальная температура. Климат оказался достаточно сложной системой, чтобы жить своей жизнью и без всяких внешних возмущений. Системы подобной сложности сами порождают случайности и сами их отрабатывают. Сейчас наукой установлено, что климатической системе присущи свои весьма устойчивые циклы — 100 тысяч лет, 41 тысяча лет, 26 тысяч лет, 2,5 тысячи лет, 200 лет, 65 лет, 22 года, 10-11, 7,5 лет. Они накладываются друг на друга, давая весьма сложную картину. Из-за этой сложности погодная картина планеты на первый взгляд кажется сплошным хаосом. Но в этом кажущемся тотальном хаосе есть свой порядок.